Глава 8. На допросе у комиссара. Знакомое здание корпуса. Помещение комиссариата. Как я был недальновиден, что отказался от комфортабельной комнаты с пружинной кроватью. Все было бы гораздо скорее. Я успел бы выспаться, и не пришлось бы ночью ехать на плохом извозчике. Почти пустая, просторная, казенного типа комната. Тускло горит электричество. У простенка между окнами небольшой стол. За ним три человека. Посередине молодой человек с бледным, красивым, одухотворенным лицом, с большими, возбужденными глазами. Маленькие усы над правильным ртом. Одет чисто в форму поручика саперных войск. Это, как я узнал впоследствии, поручик Станкевич, комиссар Северного фронта и правая рука Керенского. Справа маленький, сгорбленный, лохматый рыжий человек в рыжем пиджаке. Скомканная рыжая бороденка и усы, бегающие рыжие глаза. Типичный революционер, как их описывают в романах. Но лицо умное и, несмотря на всю некрасивость, симпатичное. Это был помощник комиссара Войткинский, большевик, идейный человек, ставший на защиту армии от разоружения. Я слышал про него много хорошего. Войткинский в это время был уже в лагере меньшевиков. Им и следует поставить в заслугу как защиту армии от разрушения, так и многое другое хорошее, что слышал о Войткинском Краснов, редактор. И, наконец, по левую руку, уже знакомый мне вольно определяющийся Савицкий. Этот пронизывает меня своими красивыми черными глазами. Справа у стены, на диване, четыре человека, по костюму рабочие. Лица тупые, серые, безразличные. Вероятно, представители Псковского исполкома. Весь трибунал налицо. Станкевич предложил мне сесть. Начали допрос. Почему я оказался в эти тревожные дни в Пскове? Ответ прост. Получил предписание вступить в командование третьим конным корпусом и ехал его принимать. У меня предписание с собою. Почему именно вас, а не кого-либо другого, наметил Крымов, а потом Корнилов в должности командира третьего корпуса? Спросил Войткинский. Корпус мне хотели дать давно, еще весною. Генерал Алексеев выдвигал меня на корпус. Я знал, что получу или четвертый, или третий. Третий освободился раньше, мне его и дали. «Не дали ли его вам по политическим убеждениям?» — кратчево спросил меня Войткинский. «Я солдат», — твердо сказал я, — «и стою вне политики. Лучшим доказательством послужит то, что я оставался до последней минуты при убитом на моих глазах комиссаре Линде, а комиссар Линде — один из крупных виновников революции». Меня попросили подробно рассказать о смерти Линде, о чем в Пскове только что узнали. Я рассказал все, чему был очевидцем. Мой рассказ расположил судьи в мою сторону. Они стали совещаться между собою. «Знаете ли вы, — сказал мне Войткинский, — что Корнилов арестован своими войсками, и Керенский поступил в Верховное командование? Генерал Алексеев принял на себя должность начальника штаба внутреннего главнокомандующего, — продолжал Войткинский. «Это хорошо, — сказал я. — Генерал Алексеева очень уважают в армии. Вы видите, что эта вся авантюра, задуманная Корниловым, — рухнула, сказал Станкевич. Она пошла не на пользу, а во вред армии. В частности, в третьем конном корпусе, считавшемся самым твердым, началось полное разложение. Необходимо теперь всем встать на работу и приняться за оздоровление армии. Поздно, сказал я. Армия погибла. У нас толпа, опасная для нас и безопасная для неприятеля. Допрос начал принимать форму беседы. Я скоро понял, что Войткинский и Станкевич на моей стороне. Обвинитель только один — Савицкий. Члены исполкома, как статисты в плохом театре, дружно со всем соглашались. Было решено, что я отдам подписку о том, что без ведома комиссара не выйду из Пскова и буду отпущен к себе домой. Я написал эту записку. Ведь, оставаясь в Пскове, я тем самым исполнял вторую часть приказа Корнилова, вызвавшего нежелание, чтобы побольше генералов было в Пскове. Станкевич был так любезен, что даже обещал его послать моей жене телеграмму о том, что я жив и здоров. В третьем часу я вышел из комиссариата и побрел пешком отыскивать свою квартиру. На другой день, 31 августа, я был с докладом о том, что произошло со мной ночью, у начальника штаба генерала Вахрушева, а потом и у исполнителя обязанностей главнокомандующего Бонч-Пруневича. Ни тот, ни другой не возмутились моим ночным арестом. «Что поделаете?» — сказал мне своим грубым голосом Бонч-Пруневич, бывший на этот раз без ассистента и комиссариата. Вот вчера на улице солдата убили офицера за то, что он в разговоре с приятелем сказал «Совет собачьих херачек депутатов». И ничего не скажешь. Времена теперь такие. Их власть. Я без них ничего. И поэтому у меня порядок и чистота. И дисциплина как нигде. Да, вы знаете, ведь Крымов-то ваш вчера застрелился. Как? Спросил я. В Петрограде, у Керенского. Да, вот как. Я его хорошо знал. Крутой был человек. А в командование корпусом вы все-таки поступите. Я переговорю с генералом Алексеевым по прямому проводу. Корпус надо успокоить. А вас донцы знают. На том мы и расстались, что я вступлю в командование корпусом при получении разрешения от Алексеева, что корпус будет включен в число войск Северного фронта и расквартирован в районе Пскова. Алексеев ответил приказом и допущением меня к командованию корпусом и о подчинении корпуса главнокомандующего Северным фронтом. Я пошел к генерал-квартирмейстеру, генералу Лукирскому, чтобы отметить с ним квартирные районы, написал приказ к корпусу о сосредоточении его к Пскову и пошел к помощнику начальника военных сообщений, полковнику Карамышеву, чтобы с ним вместе распутать все бродячие эшелоны.